Я налил. Мы сели рядом на краешек дивана и молча выпили. Уже начинало светать. «А представляешь, — сказала вдруг Татьяна, — вот действительно был бы цирк, если бы в тот вечер ты наклеил маску и пошел бы вместе с ней, повел бы ее, скажем, к себе домой или еще куда-нибудь. Как бы стал себя вести этот козел, Ренат? Наверное, вырубил бы тебя». «Или я его. Все-таки я тогда уже был самбист». «Здорово», — сказала Татьяна. «И Ренат получил бы свою порцию звездюлей на 10 лет раньше». «Верба!» — заорал я. «Каких звездюлей! Ведь если б я тогда его урыл, все было бы по-другому. Все! Ты обманула меня. Я виноват. Я по-прежнему виноват во всем. Если бы я тогда убрал с дороги этого типа, Машка осталась бы жива. Я познакомился бы с Машкой, быть может, женился на ней, но не это главное. Чистякова не отправили бы в Бразилию. Чистяков и его жена остались бы живы, и он бы сделал то, что хотел. Господи, вся история человечества изменилась бы. Перестройка началась бы на 2 года раньше». «И на 2 года раньше начали бы убивать чеченских детей авиационными бомбами в развалинах Грозного», — остудила меня Татьяна. «Кому это надо, торопить историю?» Я замолчал и тупо посмотрел на часы. Они работали в своем обычном темпе. Никто не пытался торопить историю. «Ничего бы ты не смог изменить», — деловито и буднично продолжила Татьяна. «Если в КГБ что-то задумали, они это исполняют обязательно. Днем раньше, днем позже, преодолев одно препятствие, 2 или 3. Скорее всего, Седой просто убрал бы еще и тебя, а заодно и твоих родственников, на всякий случай». «Ну, ладно, не увлекайся», — прервал я ее. «И вообще, не надо меня разубеждать. Можно я останусь при своем мнении?» «Можно», — сказала Татьяна. «Слушай, какого черта ты начала весь этот разговор сегодня?» Я еще раз посмотрел на часы. «Думаю, ложиться спать уже просто не имеет смысла». «Конечно», — согласилась она. «Продержусь сегодня на таблетках, а завтра отосплюсь». «Но это же очень вредно». «Другим. А мне наплевать. Я же тебе объясняла, какие у меня скрытые резервы». «Любые резервы не бесконечны», — заметил я. «Знаю, но только все люди делятся на 2 основные категории. Одни думают о здоровье в первую очередь, а другие о здоровье вообще не думают. Вторые мне гораздо симпатичнее, потому что я и сама к ним отношусь. Нелепо думать все время о здоровье, тем более сегодня, когда до старости все равно никто из нас не доживет». «Это почему же?» «Не знаю. Так мне кажется. Иногда. Предчувствую близкий конец». «Работа такая!» — с неопределенной вопросительно-утвердительной интонацией сказал я. «При чем здесь работа? Мир такой. Понимаешь, сегодня я еще намного лучше тебя знакома с ситуацией в этом мире. За 3 месяца всего ведь не узнаешь. А высшая категория причастности, поверь мне, оптимизма не добавляет. Для тебя эта категория пока формальность. Для меня — жизнь». На улице громыхнуло. «Вот, пожалуйста», — прокомментировала Верба. «В столице, в мирное время». «Калашников?» — деловито поинтересовался я. «Нет, это посерьезнее. Скорее всего, крупнокалиберный пулемет. Из него тоже можно стрелять одиночными». Громыхнуло еще раз. «Значит, ты полагаешь, стрелять будут все больше и больше, и жизнь здесь будет все хуже и хуже?» Похоже, что так. И какого же лешего мы тогда работаем? А у каждого на самом деле своя цель. Все только делают вид, что трудятся во имя общего блага. Заметь, даже у самых-самых причастных у каждого своя цель. Такие, как ты, например... Извини, я скажу откровенно. Ну, конечно, говори. Такие, как ты, работают ради работы. Ловят кайф от самого процесса. Неисправимые романтики, бернштейнианцы. Цель — ничто, движение — все. Ну, это не совсем так. Ну, в общем, ярлыки ты развешиваешь лихо. Лихо, лихо. Но дай мне до конца сказать, ладно? Вас, романтиков, на самом деле немного. Ясень, между прочим, был из таких же. Странно, правда? Другие наслаждаются властью, безнаказанностью. Они этого не говорят, разумеется. Может быть, даже самим себе не говорят. Но это же видно. Тополь, например, такой. Тополь? Обалдел я. Да, тополь. Третий просто сколачивает бабки. Честным, отчаянно тяжелым трудом, на грани нервного срыва. Но сколачивает капиталец. И все подсчитывает, подсчитывает, и никак остановиться не могут. Этих ты пока не знаешь. Рябина, например, из Питера. Или Каштан из Владика. Владик — это Владивосток? Да. Четвертые просто до жути любят красивую жизнь. Платан, допустим. Его хлебом не корми. Дай только самого дорогого коньяка, самого дорогого шампанского, Роллс-Ройс последней модели, яхту в виллу на южном берегу Франции, шикарных девочек, ну и так далее. Это его цель. А после нас хоть потоп. А есть еще яйцеголовые, вроде кедра. Включился я в игру по навешиванию ярлыков. Безумные ученые, для которых весь мир один большой подопытный кролик. И балдеют они от своих экспериментов. Ты этого током шибанешь, у него лапка дергается. А этому подсунешь чужой Ниссан-патроль, так сядет в него сразу и поедет. Интересно, а жуть. Верно, Мишук. Про этих я просто как-то не вспомнила. А есть еще одна группа лиц, у которых тайные цели, никому непонятные, порою совсем странные, словом, идея фикс. Это, например, ты. Правильно. А как ты догадался? Верба, дорогая, мы с тобой не вчера познакомились. Ну и какова же твоя цель? Отомстить за Машку. А теперь еще и за Сергея. Ну и за Сокоря, конечно. И за Дуба. Вот и все. И ни черта мне больше не нужно. Я помолчал, подумал с полминуты, наконец спросил. А потом? Когда отомстишь? Плюну на все. Выйду замуж, нарожаю детей. Не верю, сказал я. К тому времени еще кого-нибудь убьют, и ты снова будешь мстить. И то верно, согласилась она. И мы снова замолчали. «Татьяна», — сообщил я после паузы, — «название придумал». «Какое название?» «Название для твоей истории про девочку. Верба Лайф. Можно в одно слово». «Хорошее название», — грустно улыбнулась Татьяна и добавила. «Объявление в газете. Ищу работу. Начну новую жизнь». Вербалайф не предлагать. Такую жизнь предлагать нельзя, врагу не пожелаешь. Ну уж прямо, усмехнулся я. Зачем так мрачно? Бывает, наверное, жизни похуже. Бывает, наверное, медленно повторила Татьяна. Однако ты еще очень многого обо мне не знаешь. Правда? Ну, расскажи. Расскажу. Только пошли завтракать. Спать-то уже действительно не время.